Я хотел сказать, что все, что Бог делает в нашей жизни, если мы Его любим, это нам на пользу. Мы не всегда Его понимаем. Я хотел это проиллюстрировать на одном примере. Я недавно слышал свидетельство одного нашего брата. Он является ответственным за служение библейской миссии в Германии и в странах СНГ, Вальдемар Шрёдер. И он рассказывал, что его отец в молодости, когда он был молодым человеком, был хулиган. И даже у них была своя шайка такая, знаете, и он там этим делом руководил. Но однажды он попал на богослужение, и он покаялся. И он настолько искренне покаялся, что его жизнь полностью изменилась. Он стал свидетельствовать своим друзьям, чтобы они пошли к Богу и так далее. Поначалу они ему просто не верили. Они думали, что это какой-то очередной трюк, что он что-то такое придумал, наверное, хочет где-то напакостить, может быть, или еще что-то сделать. Но они увидели, что его жизнь изменилась. И впоследствии один за одним все эти друзья покаялись. Ну вот когда он стал ходить на богослужение, он был молодой человек, он сразу начал ревностно проповедовать. Он полюбил одну девушку. И представьте себе, что и она его полюбила, и их объявили в церкви женихом и невестой. И в первую ночь после этого его арестовали. Вот сегодня их объявили, и ночью его арестовали за проповедь Евангелия. Это были совсем другие времена, которые, может быть, даже некоторые не представляют себе. Целый год ни родственники, ни мать, ни невеста вообще ничего о нем не слышали. После он написал письмо из мест заключения и сказал, что ему предложили подписать один документ, в котором он даст обещание, что он больше не будет проповедовать. Речь не шла даже о вере в Бога. Пожалуйста, ты можешь верить, но ты не должен проповедовать. И он написал своей невесте письмо, что ты знаешь, что я не мог подписать этот документ. И если я его не подпишу, мне сказали, что я получу 25 лет тюремного заключения. Я не мог поступить по-другому. Он так и написал. И дальше он написал ей: «Я освобождаю тебя от твоего обещания. Я понимаю, ты молодая девушка, ждать 25 лет – это слишком сложно. И еще, есть ли гарантия вообще, что я вернусь с мест заключения? И поэтому ты свободна сделать свой выбор». Когда она написала это письмо, она написала ему ответ. Я сказала «да» перед Богом, и я буду ждать. Вот представьте себе, кто бы из вас ждал 25 лет? 25 лет. И она сказала: «Я уверена, что в этом есть воля Божия, и поэтому вопрос не стоит в том, одна неделя или 25 лет. Я хочу исполнить волю Божию». И мы скажем: это что было лучшее? Это то, что Бог обещает своим последователям? Лучшее для тебя? Знаете, я хотел очень коротко закончить эту историю, она очень интересная. В то время проповедники знали, что рано или поздно они попадут в места заключения. Дело только было во времени, кто раньше, кто позже. И поэтому многие из них учили целые книги Библии наизусть. И когда они попадали в места заключения, они по памяти восстанавливали Евангелие. Прошло 4,5 года, и пришла амнистия, умер Сталин, это был 53-й год. И отец вот этого брата, который мне это рассказывал, попал домой. Они поженились, в семье у них было четверо детей, третий был как раз вот этот брат Вальдемар Шрёдер. А потом через несколько лет отец умер, потому что он очень тяжело заболел там в местах заключения, и мать одна воспитывала детей. И знаете, они пошли, вот так вроде мать им о Боге говорила, но то влево, то вправо. И однажды, говорит, мать мне принесла книжку одну. Она сказала: «Эту книжку написал твой отец, когда он был в местах заключения». Он говорит: «Я очень акцептировал своего отца, то есть уважал его, и я просто из уважения к отцу взял эту книгу». Я посмотрел, действительно от руки написано, я очень быстро понял, говорит, что это Новый Завет. Я стал читать его. И сейчас он говорит: «Может быть, отец должен был из-за меня попасть туда, в места заключения, чтобы там написать от руки Новый Завет, чтобы это когда-то повлияло на мою молодую жизнь». Мы можем сказать: только горе. Вы знаете, больше цена заплачена для того, чтобы мы получили лучше. Я хотел об этом дальше говорить. И там в тюрьме еще был один случай, когда он-то находился в местах заключения, там, знаете, то в одной зоне, то в другой, этапами перекидывали людей. И вот однажды он попал в одно место заключения, а туда же попал до него один человек, который был осужден за убийство. У него была верующая мама, он сам был молодой, неуправляемый человек, пошел кривыми путями, совершил убийство, и ему дали пожизненный срок. И вот мама верующая, представьте горе, сын пожизненно осужденный. А то было время, когда на 300 человек было одно Евангелие. На 300 человек одно Евангелие. От руки переписывали, очередь занимали, день и ночь читали Евангелие. А у нее была старая немецкая готическая Библия. Она решила высылать своему сыну по одному листочку. Те, которые это узнали, сказали, да он же читать даже не может. Это старый готический немецкий шрифт. Она говорит, у меня такое есть побуждение от Бога. Может быть, Бог что-то сделает. И вот она по одному листочку высылает. Обычно осужденные вот эту бумагу скуривали там. Ну, знаете, это была бумага от матери. Это для него была святыня, да. И он все это собирал, хотя читать абсолютно не мог. Но это было свято для него. Это мама ему прислала. И однажды он услышал, что в зону этапом попал какой-то немец. Йоргет Шредер. Ну, он пошел к нему и говорит, слушай, говорит, вот тут мать мне какие-то письма написала, говорит, да, ты не можешь почитать? Он посмотрел, говорит, да, говорит, это прислала мать, но это письмо не от матери, это письмо от Бога, говорит. И, говорит, он стал ему объяснять, рассказывать и так далее. И этот разбойник покаялся, искренне покаялся, написал своей маме письмо, вот так и так. В нашу зону попал такой-то человек, и он мне прочитал, объяснил имя его Йоргет Шредер, и сейчас я христианин, и мое имя записано в книгу жизни. Но можете себе представить радость матери? После этого прошло где-то 30 лет. И вот в Германии на одной встрече собираются пожилые люди. Вот как мы сегодня собираемся, молодежь, подростки, да. А была встреча таких уже пожилых людей. Ну, они там знакомятся друг с другом. И вот одна женщина пожилая сидит, другая подходит к ней. И она, ну, представляется, это говорит Шредер. Она говорит, Шредер? Эта фамилия мне знакома, так-так. Да, мой сын мне писал про какого-то Шредера. Он, ну и рассказывает эту историю, что он сидел в зоне, и сын ее уже умер, верующий в зоне. И говорит, вот он объяснил ему Писание и так далее, и так далее. Это была жена этого Шредера. Когда она это услыхала, а этот Шредер вот эти все листки собрал, домой принес, переплел их. Теперь эта Библия у него такая памятная. И эта женщина ушла на короткое время, приходит и приносит ей вот эту Библию. Старую немецкую готическую Библию. И когда она это увидала, эта женщина, она заплакала. Она сказала, это моя Библия. Это моя Библия, которую я листочек за листочком посылала моему сыну. Эта сестра старица говорит, ну возьми, если это твоя Библия. Она вернулась тебе назад. И когда эта старица узнала о том служении, которое сын вот этой сестры совершал, Вальдемар Шредер, в библейской миссии, она сказала, отдай ему эту Библию. И пусть он ездит по всему миру и рассказывает, что Слово Божие не возвращается тщетным. Вы знаете, иногда нам кажется, что это не лучшее, что происходит в нашей жизни. Я помню себя молодым человеком, нам кажется, что что-то неправильно, и где-то мы бы хотели по-другому. Но я хотел сказать, если мы любим Бога, то все, что происходит в нашей жизни, это лучшее. Это направлено к тому, чтобы спасти нас от вечной погибели. И мне в контексте с этой темой, которая мне сегодня предложена, «Счастье – это цель и будущее», я хотел прочитать из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, один отрывок. Евангелие от Иоанна, 5 глава, я буду читать с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, И изыдут, творившие добро, воскресение жизни, и делавшие зло, воскресение осуждения. Счастье – это цель и будущее. Я бы чуть-чуть, может быть, добавил. Это правильная цель и будущее. Что сегодня разрушает волю молодых людей? Что сегодня поражает волю молодых людей и делает их слабыми? Я бы сказал, два ужаса. Ужас бесцельности и ужас бессилия. Мы видим, что у многих молодых людей нету цели. Вы знаете, это страшно, но некоторые имеют цель, но они не имеют силу. Это ужас бессилия. Некоторые предполагают, что они имеют силу, но они знают, куда приложить эту силу. Сегодня очень многие задают нам вопрос, для чего жить? Какой смысл? Какой смысл? Я бы хотел сказать, знаете, есть один единственный доступный смысл жизни. И есть один единственный смысл, который мог бы удовлетворить абсолютно всех людей, где бы мы ни жили, в каких бы мы ни находились условиях. Единственный смысл, который может удовлетворить человечество, это бессмертие. И если нет бессмертия, то все бессмысленно. Тогда нет смысла. Но если есть бессмертие, тогда нам нужно подумать, куда идет корабль нашей жизни. И тогда нам нужно сегодня об этом говорить, чтобы нам туда попасть. Мне бы очень хотелось бы, чтобы мы сегодня согласились с вами встать в лучи божественного света. Я помню себя молодым подростком, молодым человеком тоже. Я думаю, что очень хорошо могу понять многих из вас, находящихся здесь. Допустите такую мысль, что вы сейчас находитесь в Его присутствии, и Он знает вас. Чтобы сосредоточиться дальше на этой теме и действительно серьезно подумать, куда идет корабль моей жизни? Правильно ли поставлена цель? И принесет ли мне это действительно истинное счастье? Знаете, мы можем обмануться. Это очень страшно. Это особая тема. Я вчера среди сотрудников, мы говорили на эту тему, не обманывайтесь. Обмануть самого себя, это же обидно, правда же? Я приведу один пример. У нас здесь в Казахстане 10, больше лет назад была одна свадьба. Вот молодые люди, свадьба идет, дружки у них, очень близкие люди, гости, родственники, подарки. И вот на этой свадьбе молодым людям подарили, может быть, когда-нибудь видели, делают такое искусственное дерево, и на дерево вешают деньги. Ну, говорят, деньги на деревьях не растут, но это какой-то смысл, да? Им вроде дерево счастья подарили с деньгами. Ну, они довольны, все так радуются, такое красивое дерево, столько денег на нем висят. Но потом был перерыв, пошли все фотографироваться. И когда после перерыва пришли, денег нет. А дерево стоит, а денег нету. Кто-то взял и собрал эти деньги. Ну, конечно, это было очень неприятно. Сетовали, говорили, да как же так можно, это надо быть совсем бессовестным, да кто же мог сюда пробраться, и как это дружки не уследили. Ну, как обычно на свадьбе бывает, но денег нету. Через короткое время они эмигрируют в Германию. И знаете, на этой свадьбе, эту свадьбу, у них была видеокассета свадьбы. И у них было такое условие, они друг другу сказали, знаешь, давай мы сделаем так, мы сделаем себе подарок. Мы не будем смотреть видеокассету свадьбы в течение 10 лет. Когда будет 10 лет, если Бог даст нам совместной жизни, мы посмотрим эту кассету. Ну, согласились я, прошло ровно 10 лет. И в день свадьбы они собрали своих родителей, родственников, дружки тоже. Дружки уже тоже женаты, у них есть дети у дружков, у этих есть дети. Много людей собралось. Они включили видеокассету. Ну, знаете, где-то реплики, где-то кто-то вспоминает, о, какой ты был там и так далее, да. Но оказалось, что когда На стойке стояла видеокамера, все пошли фотографировать. Тот, который снимал, он забыл выключить видеокамеру. И потом он вернулся, выключил. И теперь все эти смотрят, улыбаются и видят, как настает перерыв. Они видят видеокамеру, как люди выходят. И они видят, что к этому дереву подходит лучший друг жениха. Дружок. И снимает эти деньги. И он здесь сидит со своей женой. И его дети здесь сидят. И все друзья и родственники. Вы можете себе представить, что у него было на сердце? Ужас. Но я так подумал, это еще даже не самое страшное. Мы иногда не отдаем себе отчет в том, что мы когда-то все встанем под лучи божественного света. И Библия говорит, что все тайное станет явным, и нет ничего сокровенного, что не обнаружилось бы, да? Я думаю, сегодня говоря о том, что истинное счастье – это иметь цель, правильную цель и правильное будущее, я бы хотел задать вопрос и на этот вопрос попытаться вместе с вами ответить. Лучшее ли то, что вы думаете иметь? Лучшее ли то, что вы думаете иметь? Это очень важный вопрос. Знаете, иногда нам люди говорят так: а я не хочу вечно жить. Вы, наверное, встречали таких людей. Я хочу сразу сказать, вас и спрашивать не будут. Мы все будем вечно жить. Все мы будем вечно жить. Но Библия говорит нам, что есть две вечности, и мы прочитали об этом в Слове Божьем. Христос сказал: истинно, истинно говорю вам. И Он говорит: не удивляйтесь этому, вы можете удивляться и не соглашаться, но наступит время, когда все находящиеся в гробах. Или в другом месте апостол Павел говорит, послание фессалоникийцам: будет глас архангела, труба Божия и возвещение. Мертвые во Христе воскреснут, мы, оставшиеся в живых вместе с ними, и произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках, изыдут творившие добро, воскресение жизни, а творившие зло, воскресение осуждения. Хотим мы этого или не хотим, мы идем навстречу вечности. И это делает жизнь со смыслом. Это заставляет нас серьезно думать о содержании нашей жизни. Если есть бессмертие, тогда стоит подумать, как мы идем по этой жизни. Какую цель мы выбрали. Смысл жить есть. Потому что после этой жизни есть две вечности. Одна вечность с Богом, а другая вечность без Бога. Уже сегодня было сказано, чтобы мы попытались представить себе, что мы умрем. Я хотел спросить, как вы думаете, если бы, допустим, уже сейчас ничего нельзя было изменить, вот такие, как мы есть, куда мы попадем с вами? Куда мы попадем? Надо сказать, что это будет зависеть, в конце концов, не от нашего желания даже. Это будет зависеть от того, насколько мы согласились на те условия, которые Бог поставил через Слово Твое. И Библия говорит, что есть один путь, есть одна дверь. И не надо строить каких-то иллюзий, не надо фантазировать, не надо на что-то надеяться, на какой-то авось. Мы так привыкли в этой жизни, может быть, где-нибудь, как-нибудь не получится. И Библия говорит нам четко, ясно и определенно. Если человек в своей жизни не совершит молитву покаяния, если он не доверит свою жизнь Иисусу Христу, если он даже верит, что есть Бог, но не доверился Ему и не отдал свою жизнь Ему, он попадет в вечность, где будут вечные страдания. Сегодня некоторые люди, знаете, утрируют это, говорят: а там я один буду или еще будут? Ну, говорят, там, наверное, еще будут люди. А, ничего, за компанию как-нибудь. Вы знаете, это настолько несерьезно, это настолько безответственно, это настолько легкомысленно, что приходится только удивляться этому. И Библия нам говорит, что это самый серьезный вопрос в выбора в нашей жизни. Как-то один человек сказал одному проповеднику: «А почему ты так говоришь, что я погибну?» А он говорит: «Мне это Бог сказал», говорит. «Как это Бог сказал?» «Вот так, говорит, я его лично знаю. И он мне лично сказал, говорит, что я тебе передал, что ты попадешь в ад, если ты не изменишь свою жизнь». Друзья, мы не сможем за компанию попасть в Царствие Божие, и нам не учтется, что мы находились, может быть, один раз, два раза или сто раз даже в Доме Божьем, или мы находились среди христианской молодежи, и что у нас есть Библия, и мы знали много песен интересных, и мы были у костра вместе и так далее. Это нас не спасет. Там будет иметь значение что-то совсем другое. И я думаю, что мы должны на это обратить самое серьезное внимание. Мы все умрем. Лучше ли то, что мы думаем иметь? Вы знаете, за качество надо платить, правда же? Если мы хотим иметь вещь большего качества, значит, нужно заплатить что? Большую сумму денег. Мы как-то с Вячеславом Михайловичем ехали в Бишкек, и там ехал один человек, китаец. И, знаете, у нас развязался разговор такой, я ему говорю: «Что это вы столько браку делаете?» Он говорит: «Как сколько браку?» Я говорю: «Ну мы взяли там сандали дочери и неделю порвались». Он говорит: «Какие заказывали?» Я говорю: «Не понял». Он говорит: «Мы делали за $100. Вы сказали, это дорого. Мы стали делать за $50. Вы сказали, и это дорого. Мы стали делать за $3. «Какие заказывали?» говорит. «А что ж ты хотел?» говорит. «За $3, говорит, и 3 года носить?» говорит. «За $3 на одну неделю». За качество надо платить. За лучшее надо платить. Друзья, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, но мы с вами за это не платили. Для того, чтобы нам иметь действительно будущее с гарантией, без всякого содрогания и страха, для того, чтобы нам умирать и не бояться, для того, чтобы нам получить самое-самое лучшее, была заплачена цена смерти Сына Божьего. Я хочу сегодня напомнить себе и всем нам, Он умер за нас. Он умер за грехи каждого из нас. И мы с вами виновны в том, что Сын Божий умирал на кресте за наши грехи. Да, приятно получить что-то лучшее. Приятно иметь эту уверенность, что ты попадешь в Царствие Божие и будешь вечно там, где не будет болезни, страданий, горе, смерти и так далее. Где будет вечная радость над головою нашей. Но, друзья, если мы с вами ничего не платили, кто-то за это заплатил. И заплатил своей собственной жизнью. Давайте себе немножко представим эту картину, как наш Господь Иисус Христос стоял в приторе Понтия Пилата. Это была ужасная картина. И я думаю, до чего нужно опуститься людям? Это ж совесть надо потерять. Когда люди просто завязывали ему в глаза, подходили, били его по щекам и говорит: «Ну-ка угадай, кто ударил тебя по силе удара» и так далее. И он молчал. И потом собрали на него весь полк, связали ему руки, в насмешку одели на голову терновый венок из терна, как будто это была коронация царя. И вместо скипетра власти ему засунули в связанные руки тростниковую палку. И тогда, насмехаясь над Сыном Божиим, воины, это был целый полк, подходили, в насмешку становились на колени, как бы поклоняясь царю. И потом все же, выражая всю свою неприязнь и отвращение, вырывали эту палку из связанных рук, били его по голове, плевали ему в лицо, били его наотмашь и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И это сделал не один человек. Вы знаете, когда я об этом думаю, мне трудно себе представить Божье долготерпение. Я помню, в нашей семье один ребенок вывалился с коляски. Вы знаете, он очень сильно болел. Несколько суток мы буквально не спали, мы падали от усталости с женой, да, и он болел, и плакал, и плакал, и кричал. И вот он вроде бы уснул, мы его посадили, положили в коляску, сами сели на диван, и вот так расслабились и уснули. И вдруг я проснулся от страшного стука. Он приподнялся и вот так вывалился головой, да, удар такой сильный. Вы знаете, мое сердце разрывалось. И я хотел как-то ему объяснить, что я этого не хотел, что нам очень больно, и нам его жалко, да, и мы боялись, что какие-то будут повреждения и так далее. Это было случайно. И здесь Бог все видел. Как человечество надругалось над Его Сыном. Он имел власть, я не имел этой власти. Он не проспал, я проспал. Он бодрствовал, он контролировал ситуацию. И он видел, как люди издевались над Его Сыном. Но для того, чтобы дать мне и тебе самое лучшее, для того, чтобы снять с нас вину, грех, для того, чтобы открыть нам двери в потерянный рай, Он молчал. Хотя вселенная колебалась, и Библия говорит, солнце не дало света. Земля колебалась, камни дробились. Некоторые мертвые воскресли в тот момент, когда Сын Божий умирал на кресте. Завеса в храме разорвалась надвое. Но Сын просил Отца. Он молился на кресте и говорил, прости им, отче, они не знают, что делают. Они не понимают. И сегодня нам предложено самое лучшее. Лучше не может быть, чем быть прощенным, чем не нести вину через всю жизнь. Вы знаете, некоторые люди играют роль. Они делают вид, что у них все нормально. Я как-то встречался с одним человеком, с виду. Он был душа коллектива. Вы знаете, он такой был веселый и так далее. Но однажды в откровенной беседе он мне признался. Он сказал, что был, он узнал где-то в объявлениях, что есть один человек больной, который обещает в завещание свой дом, если кто-то будет за ним ухаживаться. Я подписался, говорит, мы составили договор. Он был больной человек, и я думал, бесплатно получить дом, это ж здорово. И я стал за ним ухаживать, а он не умирает. И я жду, он не умирает. Проходит год, два, три, и однажды я не выдержал. Я ночью задушил его, говорит, собственными руками. Я получил дом, но я потерял мир. Я, говорит, как загнанный зверь. Вы не можете, говорит, представить себе, какой ужас наполняет мою душу. Друзья, мы не можем заглянуть в сердце друг друга, мы не знаем, как каждый из нас живет. Но я хочу сказать вам, если у вас нету того мира, о котором мы сегодня уже слышали в сердце, я хочу сказать вам, вы не получите лучшего, потому что есть только один путь. Все уплачено и все сделано. И мы не сможем обвинить Бога, если мы не получим это лучшее, если мы не войдем в это будущее, о котором говорил Иисус своим ученикам перед своим воскресением, вернее, перед своим страданием, когда Он собрал их. Он сказал, я пойду к Отцу. Я пойду к Отцу, и я приготовлю обители. Там много-много обителей. И Он сказал, я вернусь опять. И я возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Я не знаю, куда идет поезд вашей жизни. Я не могу этого знать. Потому что можно делать вид благочестия. Это особенно сегодня характеризует последнее поколение христиан. Люди делают вид, что у них все нормально. Но на самом деле они не знают Бога. И это страшно. Я слышал такой пример, как один человек ехал в купейном вагоне, и там еще были другие попутчики, пассажиры. И он замечает, что в вагоне находится один человек, тоже в этом купе, который, подъезжая к станции, очень взволнован всегда и очень тяжело вздыхает. Знаете, поезд сбавляет ход, и станции он в окно смотрит. Поезд опять едет, опять сбавляет ход, опять следующая станция. Он смотрит в окно, и когда читает название, опять, и опять садится. И он не выдержал и говорит, слушайте, говорит, я заметил, говорит, что на каждой станции вы очень взволнованы, и вы тяжело вздыхаете, что такое? Он говорит, на каждой станции я убеждаюсь, что я еду в неправильном направлении. Он говорит, зачем? Почему вы не выйдете? Почему вы мучитесь? Почему вы продолжаете ехать дальше в неправильном направлении? Сегодня многие люди понимают, они делают вид, они играют. Это спектакль, это роль. У них какая-то бравада. Они хотят, знаете, показаться в глазах своих друзей и так далее. Но они мучатся своей совести. И сатана поработил их и держит их. Друзья мои, я хотел сегодня от имени Иисуса обратиться к вам и сказать, лучше ли то, что вы думаете иметь? И если вы не уверены, что ваше имя записано в книгу жизни. Если у вас даже есть сомнения, вам нужно сегодня что-то сделать, потому что зачем мучиться, зачем сомневаться? Вы должны быть уверены в этом. И Библия дает нам право на это. Писание говорит нам, если мы имеем Сына Божия в своем сердце, Бог хочет, чтобы мы знали, что мы имеем тогда жизнь вечную. И если у вас нет этой гарантии, если, может быть, вы когда-то молились, и потом где-то жизнь, это сложная, как водоворот, занесла вас куда-то, вы мучитесь совести, если вам неудобно, если вы делаете вид, но на самом деле вы понимаете, что что-то оборвано внутри, и у вас нет этого общения, такого близкого, дорогого, которое вы имели, вам надо обновиться в покаянии, вам надо сделать это сегодня, вы должны сегодня сделать выбор, это лучшее, что Бог вам сегодня предлагает. И это время так близко, все признаки исполнились, наступает время, об этом говорит нам Писание, когда все, абсолютно все будут поставлены перед Богом, и Он поделит людей на левую и правую сторону, и одни пойдут в жизнь вечную и будут находиться в общении с Господом, а другие пойдут во тьму внешнюю, и там люди захотят умереть, но не смогут умереть. Лучше было бы, если бы горы и холмы раздавили их, и об этом написано в Библии, и многие будут кричать, они будут просить смерти, они будут говорить: горы и холмы, покройте нас от лица сидящего на престоле. Но это будут вечные муки умирания без возможности умереть. Это что-то страшное. Это худшее, что можно вообще представить себе. Но Бог из своей огромной любви, я так думал, сегодня сидел, какие мы счастливые, что мы можем находиться под звуками слова. И если даже у тебя плохая жизнь, и ты сам себе не нравишься, и, может быть, ты сам себя осуждаешь, и, может быть, сатана довел тебя до такого предела, что ты думаешь, что возврата нету, изменений нету, все потеряно, теперь уж как-нибудь нужно дотянуть до конца. Не обманись. Ты сегодня здесь для того, чтобы услышать от самого Бога. Он хочет простить тебя. Он хочет омыть тебя кровью своего Сына. Он хочет помиловать тебя. Но мы должны сделать движение, мы должны принять решение, выбор за нами. Бог предлагает нам самое лучшее. Я хотел бы закончить этим, но мне хотелось бы сегодня дать время для молитвы. Я понимаю, что где-то как-то мы уже настраиваемся и думаем, ну вот, сейчас начнут приглашать покаяние. Друзья мои, встаньте в лучи Его божественного света. Попытайтесь отключиться от того, что здесь есть много людей, которые вас знают. Забудьте это. Отбросьте всякий ложный стыд. Допустите эту мысль, что вы и Бог, и вы в лучах Его света, и сейчас откроется вечность. Сможете ли войти вы в это лучшее? Если нет, если есть тревоги, если есть сомнения от имени Иисуса, я хотел пригласить вас прийти сюда вперед. Мы помолимся вместе с вами. Даже если вы не можете молиться, мы хотим за вас помолиться Богу. Мы хотим просто поддержать вас. Здесь есть служители церкви, они тоже подойдут. И мы объединимся просто в группы. Мы за вас Богу хотим помолиться. Мы хотим помочь вам. Если вы тот человек, с которым Бог сейчас говорит один на один, если Он вас обнаружил, и вы это начинаете понимать, если Он сейчас тревожит вашу совесть, если Он стучит в двери вашего сердца, откройте свое сердце. Примите Иисуса. Станьте счастливыми по-настоящему, чтобы не только называться, но быть Детем Божиим. Кого Бог касается сегодня, я хотел бы прямо сейчас попросить вас, где бы вы ни были, здесь на хоровой площадке, в зале, в фойе там стоят, на балконе кто-то есть, придите прямо сейчас сюда, тихо встаньте, пройдите сюда, и мы будем с вами молиться. Кого Бог побуждает, сделайте это. Я приглашаю вас от имени Иисуса стать открыто на сторону Бога, сделать выбор, выбрать лучшее, что предлагает Иисус. Мы немножко подождем, дадим возможность пройти всем, кто имеет это желание, и потом мы выделим время для молитвы. Я тоже спущусь вниз для этого.